Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня новое видео от подписчика. У нас, ребят, получается какой-то реально флешмоб. После того, как я придумал второй канал и размещать на нем записи от подписчиков, реально очень много стали троллить мошенников, потому что звонки идут постоянно по всей России. Особенно сейчас самая такая тема на слуху, и звонят практически всем. Это что по банковской карте списания. Звонят, как правило, с Украины, поэтому не боятся какого-то наказания. Но напряженная политическая обстановка между странами, и, конечно, там люди, которые пытаются обманывать и не боятся ничего. В общем, запись от подписчика, прислал он мне ее на мой мейл. Вы тоже это можете делать, если у вас есть какие-то записи. Мейл у меня, как всегда, под видео, и ссылка на нашу группу ВК тоже. Можете слать туда свои записи. В общем, давайте смотреть запись, мне уже не терпится. Прикольный разговорчик получился. Вам будет звонить роботизированная система, которая будет задавать вам ряд вопросов. Она будет реагировать только на ваш голос. Для этого проводится запись сейчас по всем нашим клиентам. Для того, чтобы мы сейчас могли вам подключить страхование, данная услуга вообще является платной, она стоит 120 рублей в месяц, но так как вы были подвержены мошенническим действиям по отношению к вам, то тогда данная услуга подключается бесплатно до конца срока действия карты. Отлично. Подскажите, пожалуйста, еще раз. Отлично, говорю. Хорошо, до 7 месяца 22 года данная услуга вам будет предложена бесплатно. То есть вам будет подключена данная услуга, вам также в отделении банка будут полис страхования по данному пластиковому носителю. Далее, уже когда вы будете продлевать вашу карту, то есть перевыпускать ее, данная услуга вам будет уже предложена на платной основе. Но вам ее не будут подключать без вашего ведома. Понял. То есть данная услуга не является принудительной. То есть захотите подключить, не захотите, не будете ее продлевать. Хорошо. Это ваше право. Понял. Я вас буду переводить на роботизированную систему фиксации банковских данных. Вы ранее работали в данной системе? Нет. Не работали. Смотрите, каким образом сейчас будет проводиться данная операция. Я вас перевожу на роботизированную систему фиксации данных. Вам необходимо будет подождать, пока проиграет мелодия. Мелодия играет буквально 5-6 Пиздец, секунд. Далее после этого будет тишина. Когда вы услышите тишину, вам необходимо будет сказать такую информацию. Вы говорите вашу фамилию, имя, отчество. Далее говорите электронная подпись. И далее свою электронную подпись. Вы знаете, где она фиксируется у вас на пластиковом носителе? Нет. На обороте карты под магнитной лентой все цифры. Это есть ваша электронная подпись. Ага. Сейчас вот эту электронную подпись вам продиктовать, да? Записывайте. В роботизированной системе. А этот... музыку. Подождите, сразу... подождите, а вы этот отсосать не хотите у меня пару раз? Отсосать не хотите, минет мне сделать? Ну, вы такой предсказуемый, я заслышала, что ты рофлишь. Так что иди нахуй, шалава. Сучка, блядь. Ты же иди нахуй, шлюха, блядь, дырявая, блядь, иди нахуй. Шалава, ёпта, ебать. Скажи, вообще карты нет, ёшка. Сосать тебе нахуй. Проверяй, пускай, блядь. Ну, прикольный такой форматик. Ребята в гараже сидели, там занимались какими-то своими делами. И тут позвонили мошенники, слышали, как они угорали втроем, по-моему. В общем, им там было реально весело, когда они эту разводилу отшили. В общем, смотрите видео побольше, ставьте лайки, будем определять победителя. Напомню, что я провожу конкурсы, и 3 самых популярных видео за месяц будут получать от меня денежные призы. Первое место будет получать 3000 рублей, второе место по количеству просмотров 2000 рублей, и третье место 1000 рублей. Возможно, суммы будут меняться, все будет зависеть от того, сколько будет просмотров на канале. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.